Таинство священства. Узнаю тебя, гроб, как тебя ни зови, в вере храм, в храме поп, вечный третий в любви. В этих резких словах Марины Цветаевой искреннее недоумение, столь свойственное современному человеку. Если Бог действительно существует, то зачем еще посредники между Богом и человеком? Ведь священник для одного – посредник, а для другого может стать и непреодолимой преградой. Однако исследователи религии утверждают, что на самой заре человеческого общества уже существовал институт жречества. И до сих пор у неписьменных народностей, которые во многом сохранили для нас мироощущение древнего человека, есть только две личности с непререкаемым авторитетом – вождь племени и жрец. Трудно представить, чтобы общество, постоянно балансировавшее на грани выживания, могло позволить себе роскошь содержать жреца. Значит, это было не менее важно, чем добывать ежедневное пропитание и обеспечивать свою безопасность. Жрец, шаман, колдун, священник. Порой кажется, что все это одно и то же. Но так может казаться только с первого, самого поверхностного взгляда. Ведь жрец – это тот, кто приносит жертву, то есть убивает. Шаман – мастер общения с духами, точнее, с демонами. Колдун же верит в то, что, имея некий таинственный ключ, он сможет влиять едва ли не на все происходящее в мире. А что же священник? В древние времена в роду священно действовал старейший, который, как правило, совмещал в своем лице священника и главу рода. Он являлся ходатаем перед Творцом от лица общины. Прекрасно зная из жизненного опыта, что благополучие зависит скорее от провидения, нежели собственных усилий, а грех неизбежно влечет за собой беды, люди возлагали на главу рода обязанность совершать священные обряды. На горе Синай вместе с 10 заповедями Моисею было дано повеление от Бога выделить из народа особую категорию людей, целиком посвященных на служение Богу. Так появилось ветхозаветное священство. В обязанности священников входило совершение жертвоприношений, предстательство перед Богом о нуждах народа, учительство и даже оказание медицинской помощи. Но священство Ветхого Завета было лишь прообразом того, кто своей кровью разрушил узы грехов, а воскресением победил неодолимую смерть. Иисус Христос, как истинный первосвященник, ради спасения человеческого рода принес в жертву самого себя. Тем самым он положил начало новому священству, которое уже не прообразовательно через кровь жертвенных животных, но действительно прощает и разрешает от грехов силой жертвы Христовой. Поэтому христианские священники уже не убивают жертвенных животных, но постоянно совершают великую бескровную жертву – таинство Евхаристии. В этом таинстве верующие снова и снова оказываются перед новорожденным Богомладенцем в Вифлеемской пещере, слушают поучение Божественного Учителя, вместе с невинным страдальцем несут крест на Голгофу, в священном трепете стоят у подножия креста и вместе с апостолами ликуют о его славном воскресении. Все это происходит во время божественной литургии, на которой священник не просто молится от лица общины, но являет собою самого Христа. Ибо его молитвами, его руками соединяются небо и земля, божество и человечество. Но чтобы быть таким священником, душа должна быть, как говорит Иоанн Златоуст, чище лучей солнечных. Любая страсть или же грех станут мрачным облаком для божественной благодати. Поэтому священник отнюдь не тот, кто стоит между Богом и людьми, а тот, кто впереди остальных своей верой и молитвой, своим благочестием и чистотою, святостью своей жизни не может не увлекать за собой к Богу. Но своими силами таким стать невозможно. Таинство священства потому и называется также таинством рукоположения, что священником становится не в процессе учебы или через выбор общины, но через возложение рук епископа на голову посвящаемого. При этом та самая сила животворящего духа, пребывавшая на апостолах Христовых и изменившая их из неученых рыбарей в премудрых богословов, передается и новому воину Церкви Христовой. Священник поставлен служить делу единения людей с Богом. Поэтому, если у него не будет собственного опыта живой встречи с Богом, он неминуемо станет слепым вождем слепых. Священство налагает на человека особые обязательства чистоты и непорочности, которые не требуются от простых верующих. Все это делает священника настоящим духовным лидером, полководцем невидимой битвы за сердца человеческие.